и продолжает рисоваться. И много дел содеял вонный день при нее, так же, как и удивительных, чудесных и возвышенных подвигов в ремесле судоходном, а именно, отбуксировал от Бизона до Аржантея столь устрашительную великую парусоносную ладью, что мне уже кожу с дланей своих на веслах оставить. А были в той парусоносной ладье две преотменные. Отрывок из одного июльского письма, без указания года, адресованного Леону Фонтену, к счастью, сохранилась фотокопия, дает нам более точное представление о фривольном и скандальном остроумии президента Союза Крепетусиан. Это письмо повествует еще об одной выходке в Сартрувилле. Товарищ Поля, прибывший вместе с ним, почувствовал себя очень плохо и оказался не в состоянии возвратиться в Шату, так что мне пришлось сесть в лодку в 10 часов вечера, чтобы отвезти парочку странствующих голубков в их гнездышко. Сие опасное путешествие я совершил без всяких приключений, за что и был вознагражден Бертой, показавшей мне свою. Все пробелы в тексте Ги заменены рисунками. А вот другой отрывок, не менее красноречивый, но выдержанный в несколько иных тонах. Сегодня 18 июля. Так много событий произошло с 14 августа, он хочет сказать июля, Арман Лану. С тех пор, как я начал это письмо. Во-первых, мы с Мими, Нини и еще с одним из наших друзей Биби, который привез с собой прелестный бутончик, побывали в Аржантее. Словом, вчера мы возвратились и после отчаянной битвы между Хаджи и Раджи, оспаривавшими один у другого бутончик, и победы Раджи, нам захотелось покататься на лодке, но оказалось, что Карашон сдал ее. Такую же шутку он сыграл с нами в прошлое воскресенье. В феврале 1891 года Эдмон де Ганкур описывал союз Крепетусиан, переименованный в общество сутенеров, как чудовищно непристойное содружество грибков, главой которого был Мапасан. Ги любил эпатировать буржуа и своих коллег. Ганкур же любил сгущать краски. Общество сутенеров, союз Крепетусиан, попойки, соленые шутки вполне соответствуют хвастливому облику Ги тех лет. Но на самом деле все это было лишь его маской. Находясь под гипнозом смерти, Мапасан за своим грубым балагурством пытается скрыть свойственную ему романтичность, которая все же проявляется в неистребимой любви к ночи и луне, вскрывая сокровенное мапасановское «я». Противоречивость поведения Мапасана не ускользнула от его добросовестнейших исследователей, в том числе и от доктора Жана Лакассаня. В период увлечения грибным спортом у Мапасана наблюдалось странное поведение. Бурная подвижность и неутомимые физические упражнения сменялись периодом депрессии и упадка. Душа общества, весельчак, вдруг преображался в существо апатичное и унылое. Вполне симптоматичная, впрочем, смена настроений для так называемого циклотимического состояния. Вдыхая запах воды и жареных пескарей, прислушиваясь к шуму и гаму потасовок, Жозеф Прюнье, то молчаливый, то возбужденный, наблюдает течение ласковой и вероломной сены. Его уже называют здесь милым другом. Жозеф Прюнье носит в ту пору челку, бороду он сбрил. Со мной вчера произошло маленькое происшествие, которое могло быть чревато последствиями, но, к счастью, все обошлось благополучно. Наклонившись слишком близко к свечке, я подпалил себе бороду. Я тотчас же собственноручно погасил пожар, но половина бороды все же сгорела, и мне пришлось побриться. Из письма к матери от 6 октября 1875 года. Примечание автора. Зато усы отпустил огромные, трепещущие. Загорелый он дышит молодостью. У него темные глаза цвета жженного топаза, сильная шея, Когда Ги выходит из министерства, это застегнутый на все пуговицы чиновник, но стоит ему очутиться на воде, и он мгновенно преображается в неотесанного моряка, любовничка хоть куда, скользящего в своем ялике среди лодок и яхт по зыбкой глади потревоженных вод.